Лемиэль, внезапно проснувшись, увидел стоящего над ним Аримана. Наставник смотрел на него очень серьезно, и Лемиэль немедленно ощутил возникшее в комнате напряжение. Он подавил зевок и вспомнил, что снова заснул у постели Каллисты. Ее глаза были закрыты, но спала она или была без сознания, он определить не смог. Камила сидела напротив, и ее дыхание все еще было равномерным, как у спящей. После тяжелого случая с яйцами психноина Камила быстро оправилась и теперь уже обрела прежнюю форму. «Мой лорд», — заговорил Лемиэль, — «что случилось?» Позади Аримана стояли Амон и Ангхуанин, отчего палата вдруг показалась очень тесной. «Вы оба должны сейчас же уйти отсюда», — сказал Ариман. «Уйти почему?» «Потому что то, что здесь произойдет, вам не понравится». «Я не понимаю». Лемиэль поднялся со стула и решительно подошел к постели Каллисты. Камила тоже проснулась и с изумлением глядела на троих Астартес. «Лем!» — воскликнула она, мгновенно почуяв напряженность. «Что происходит?» «Я еще не знаю», — ответил он. «Я не надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием». Ариман не скрывал искреннего сожаления. «Но происходящее событие требует от нас знания будущего. Наши обычные методы получения такой информации в данный момент нам недоступны. Поэтому приходится искать другие пути. Что вы собираетесь сделать? Я не позволю вам причинить ей вред». «Прости, Лемиэль», — продолжал Ариман. «У нас нет выбора. Это должно произойти. Поверь, я бы хотел, чтобы можно было обойтись без этого». Амон подошел к ряду приборов в ореховых корпусах и повернул все регуляторы в среднее положение. Жужжащие над ним шары немного потускнели, и из них высунулись иглы регистраторов информации. «Что вы делаете?» – настойчиво спросила Камила. «Лорд Ариман, объясните, пожалуйста». Ариман ничего не сказал, но его лицо выдавало крайнее смущение. «Вы хотели узнать, что это за приборы?» Ангхуанин взял Лемиэля за руку и легко отодвинул от кровати Каллисты, направив к Ариману. «Это блокаторы эфира. Они изолируют мозг субъекта от Великого океана. Мы использовали эти устройства для помощи своим братьям при угрозе перерождения плоти. Это был единственный способ остановить процесс. Разум вашей подруги открыт бурным потоком Великого океана. И если бы не эти машины, его переполнила бы эфирная энергия». «А вы можете перекрыть этот доступ?» – спросила Камила, встав у кровати, словно на страже подруги. Астартес ничего не сказали, но Лемиэль прочел ответ в их аурах. «Могут», — сказал он, — «но не сделают этого». «Она и так уже должна была умереть», — прошипел Ангхуанин и оттолкнул Камилу с дороги. «Она обладала уникальной связью с течениями будущего, а нам приходится использовать все имеющиеся инструменты». «Инструменты? Так вот, чем вы нас считаете», — возмутился Лемиэль, безуспешно пытаясь вырваться из рук Аримана. «Все это время вы только использовали нас». «Ничего подобного не было», — возразил Ариман, бросив сердитый взгляд на Ангхуанина. «Было-было», — сказал Лемиэль. «Теперь мне все понятно. Вы считаете, что вам все известно, но ваша вера в свои познания ослепила вас. Вы даже не в состоянии допустить, что кто-то другой может знать больше, чем вы». «Потому что это невозможно», — сердито бросил Ариман. «Мы в самом деле знаем больше, чем кто-либо другой». «Может так, а может и нет. А вдруг вы что-то упустили? Вдруг не поставили на место какой-то маленький фрагмент мозаики?» «Помолчи», — приказал Ангхуанин. «Мы — архитекторы судеб, а не вы». «А что произойдет, когда вы отключите эти машины?» — спросила Камила. Она поняла, что физически противостоять Астартес бесполезно, и успокаивающим жестом взяла Лемиэля за руку. «Мы послушаем, что она скажет, и таким образом узнаем будущее». «Нет, я вам не позволю», — заявил Лемиэль. «Не позволишь?» — усмехнулся Ангхуанин. «Да кто ты такой, чтобы здесь командовать? Ничтожество! Если Ариман научил тебя нескольким трюкам, ты уже воображаешь себя одним из нас? Ты смертный, и твои силы, твои способности нельзя даже сравнивать с нашими». «Ариман, прошу тебя», — взмолился Лемиэль, — «не делай этого». «Прости, Лемиэль, но он прав. Каллиста все равно умирает. А так ее смерть, по крайней мере, принесет пользу». «Вы лжете!» – закричал Лемиэль. «Если вы это сделаете, это будет настоящим убийством. С таким же успехом можно просто пристрелить ее. Так было бы честнее». ОМОН снял несколько контактов с головы Каллисты и просмотрел показания эфирных блокираторов, затем кивнул Ариману. «Я все сделал. Несколько блокираторов оставлены, но ее разум открыт для Великого Океана. Пока немного, но этого достаточно, чтобы пробудить активность предсказаний». Каллиста резко открыла глаза и, мгновенно осознав напряженность, испуганно втянула ртом в воздух. Потом ее губы задвигались, и откуда-то из глубины груди вырвался прерывистый хрип. В палате заметно похолодало. «Миллионы стеклянных осколков! Миллионы миллионов! Все разбито, повсюду осколки! Глаз в стекле! Он все видит и все знает, но ничего не делает!» Ее глаза закрылись, и дыхание стало глубже. Больше никаких слов не прозвучало. Янг-Хуанин, подойдя к кровати, приподнял ее веко. «Надо увеличить приток энергии», — сказал он. «Мы еще можем чего-то от нее добиться». «Прошу вас», — молила Камила, — «не надо». «Ариман, она ни в чем не виновата, она не заслуживает такой пытки», — крикнул Люмиэль. Астартес не обращали на них никакого внимания. ОМОН несколько раз щелкнул тумблерами, бронзовые иглы опустились еще ниже. Тело Каллисты сильно дернулось, она забила ногами, путаясь в простыне. Люмиэль не хотел смотреть на ее мучения, но не мог отвести взгляд от ужасного зрелища. Каллиста вскрикнула, и слова непрерывным потоком хлынули с ее губ. А температура воздуха продолжала падать. «Слишком поздно. Волк уже у дверей. Он жаждет крови. О, трон! Нет, не крови. Вороны, я их тоже вижу. Потерянные сыновья и вороны в крови. Они молятся о спасении и знаниях, но напрасно. Брат предан. Брат убит. Ужасная ошибка из благородных побуждений. Это не может быть, но должно произойти». Лицо Каллисты заблестело от пота. Глаза едва не вылезли из орбит, и каждый мускул ее тела напрягся до предела. Предсказания отняли слишком много сил, и она упала на спину, всем телом содрогаясь в конвульсиях. Лемиэль почувствовал, что хватка Аримана ослабла. Подняв голову, он прочел на его лице сожаление. Тогда Люмиэль попытался расширить свою ауру, чтобы передать Ариману свое сочувствие и боль, вызванную отношением тысячи сынов к Каллисте. Эффект получился незначительным, но Ариман обратил на него взгляд, в котором восхищение смешалось со страданием. «На меня это не подействует», — заговорил Ариман. «Ты многому научился, но у тебя не хватит сил, чтобы повлиять на меня. И ты позволишь этому продолжаться? У меня нет выбора. Этого потребовал примарх». «Лем, они убьют ее!» – простонала Камила. Ариман повернулся в ее сторону. «Она уже мертва, госпожа Шивани». Затем он кивнул ОМОНу. «Пусть эфир вольется в нее с полной силой. Мы должны узнать все». Советник Магнуса отвернулся к машине и все переключатели поставил в положение ноль. Иглы повисли в воздухе, светящиеся шары мигнули и погасли. Стеклянные шкалы на приборах мгновенно затянуло инеем. Люмиэль ощутил неземной холод. Реакция Каллисты последовала мгновенно. Ее спина выгнулась дугой, глаза распахнулись. Из них вырвались лучи ослепительного света, как будто внутри зажглась яркая горелка. Зеленовато-голубой свет залил всю палату, отбрасывая на стены тени от несуществующих предметов. Из горла Каллисты вырвались завывания миллионов монстров, и Люмиэль почувствовал отвратительный запах горящей человеческой плоти. Тело Каллисты окуталось густым дымом, и даже Астартес испуганно отшатнулись. Ее плоть вздувалась и пузырилась, падала с костей почерневшими хлопьями, как будто под струей невидимого огнемета. Шипящие брызги летели во все стороны, кипящий жир стекал ручейками, и тело быстро истончалось. Но она все еще кричала. Она кричала еще долго после того, как легкие и мозг превратились в обугленные сгустки. Звук, похожий на скрип множества когтей по грифельной доске, вонзался в Люмиэля раскаленным ножом, пронизывал все его внутренности, взвенел в голове с такой силой, что он упал на колени. Камилла тоже кричала, а ее пальцы клещами сжимали руку Люмиэля. Затем раздался последний ужасный вопль, и все стихло. Люмиэль поморгал, прогоняя цветные пятна перед глазами. От запаха горелого мяса, оставшегося в воздухе, у него к горлу подступила тошнота. Люмиэль боялся смотреть, но он должен был увидеть, что стало с Каллистой Иридой. И он медленно поднялся с колен. От красивой женщины-летописца не осталось ничего, кроме черного силуэта на постели и дымящихся фрагментов отвалившейся плоти, свисающих с кровати длинными тягучими веревками. «Что вы наделали?» – прошептал он, и по лицу покатились слезы. «Ах, Калиста, бедная моя девочка! Мы сделали то, что должны были сделать», – прошипел Ангхуанин. «И я не намерен извиняться». «Нет», – Люмиэль повернулся к Амиле и помог ей подняться. «Вам и не надо этого делать. Это было убийство, простое и откровенное». Камила рыдала, уткнувшись лицом в его плечо и вцепившись пальцами в спину. К ним подошел Ариман. «Я сожалею, друг мой», – произнес он. Люмиэль уклонился от его руки и направился к выходу, заботливо поддерживая Камилу. «Не прикасайся ко мне», – сказал Люмиэль. «Мы больше не друзья, и я сомневаюсь, что были друзьями раньше».